Конец примечания. От одной этой мысли Халиль Хельми-эфенди пришел в страшную ярость. Взгляд его на миг загорелся жестокостью, а в голосе послышался сухой треск револьверных выстрелов. Поэтому разговор с болгаркой он начал словами, которых до сих пор никогда не употреблял. Ах, если бы взор его всегда мог метать подобные стрелы, каких высоких постов он, наверное, достиг бы. Однако разящие стрелы пролетали мимо, не задевая девушки. Они дырявили висевшую на стене карту Азии и дощечку со стихами старого арабского поэта-мистика. Они впивались в стену или проскальзывали сквозь трещины и дыры от сучков в деревянной перегородке. И только главной цели женского лица поразить эти стрелы были не в состоянии. Халиль Хельми-эфенди ничего не мог с собой поделать. За 25 лет службы он ни разу не поднял глаз ни на одну женщину. А сколько их прошло перед столом каймакама, городских дам и барышень, в чаршафах и тонких покрывалах, деревенских баб и старух, бубнящих под нос бесконечные просьбы. И ни разу он не разрешил себе посмотреть им в лицо. Он лишь старался, чтобы гнев, сверкавший в его взоре, отразился и в словах. Поэтому голос его становился похож на ворчание потревоженного зверя. Но в этот день он вдруг решился. Когда в руках девушки появился платочек, и она стала прикладывать его к глазам, он взглянул на нее. Девушка плакала. Боже, какое-то было трогательное зрелище. Правда, его несчастная супруга за последние 25 лет только тем и занималась, что плакала. А потом девушка принялась платочком вытирать нос. Вообще, зрелище это мало эстетическое, поэтому тактичные люди сморкаются, отвернувшись в сторону. И очень жаль, что подобное правило не принято в супружеском обиходе, что о простоте семейных отношений чужды всякие запреты и ограничения. Подумаешь, дозволено или недозволено, какие могут быть церемонии между мужем и женой, особенно если они состарились вместе. Вот и его супруга. Вечно она прочищает свой красный и опухший от насморка нос. Но надо видеть, как это делает болгарка. Она тихонько трогает носик платочком, и носик тончает, бледнеет, ноздри сжимаются, словно вдыхают сладостный аромат. А потом кровь приливает, кожа розовеет, ноздри раздуваются и начинают трепетать. Уж если эта распутница умеет так ловко вытирать нос, нетрудно понять, почему из-за нее перессорились в уезде все мужчины, и стар, и млад. Теперь Халиль Хельми-эфенди смотрел на девушку без боязни. Это она боялась его. Да еще как боялась. Он случайно поднял руку, и надо было видеть, как она отпрянула, как испуганно прикрыла локтем лицо. Да чего же боязлива эта девушка? Сколь беспомощной кажется она. А ведь он мог сделать с ней все, что захотел, будь он таким же бесчестным, как его предшественник Нусрет. И всего-то надо молча протянуть руку, будто хочешь сорвать с ветки спелое яблоко. Только и всего. Да если бы он пожелал, то обнял бы эту девушку одной рукой за талию, другой за шею и усадил бы к себе на колени. а потом выхватил бы из ее обтянутых перчаткой пальчиков маленький платочек и сам бы утер ее носик. Нет, даже